нее станет. Придется нам обедать, поставив тарелки на каминную полку, и спать на полу. А почему бы и нет, раз уж для нас наступили времена столь ужасные? Кольцо с изумрудом, которое она усмотрела на витрине в Норлии, напомнило ей мое. И опять-таки она задумалась, почему же я его так долго не ношу. «Мне нужно будет в следующий раз, когда она придет к нам на ланч, непременно надеть свою диадему. Хотя нет, ноги ее больше не будет в этом доме. Видишь ли, она готова одолжить нам или просто так отдать все, что нам нужно, так как мы, по ее словам, старые друзья. Значит, старых друзей можно унижать и оскорблять. И ясное дело, именно для этого они и нужны. Разве не такой вывод из всего этого следует?» «Но письмо совсем не такое, как ты говоришь», — начала была Нора. «Оно написано с добрыми намерениями, хотя я абсолютно с тобой согласна». «Добрых намерений хоть отбавляй. Я ей покажу добрые намерения». Так могла говорить тетушка Лотти. Голос Энджел сейчас сильно напоминал голос тети, когда он у нее дрожал от гнева. От ее высокопарного стиля веяло далеким прошлым. Оставшуюся часть дня гром грохотал с некоторыми интервалами. Мысли Энджел ураганом вертелись по комнате, а гнев так и клокотал в ее груди, время от времени взрываясь приступами кашля. Речи сменяли одна другую, врываясь вдруг в спокойный монолог Норы. «И тогда, — говорила Нора, — мне вдруг показалось, что наступила зима, сразу самая середина зимы, и я наряжала елку к Рождеству. Но тут вдруг оказалось, что это никакая не елка, а наша старая няня, моя и Эсме. А я просто встаю на цыпочки, чтобы прикрепить ей звезду на лоб». «Она называет меня неимущей, забывая, кто я такая», — заговорила Энджел. «Может, вы что-то недопонимаете», — скажу я ей. «Нора, ты не видела мою чековую книжку?» Когда чековая книжка была обнаружена, Энджел тут же выписала чек на 60 фунтов. Это было все, чем она располагала, и адресовала его в благотворительное общество, председателем которого была леди Бэйнс. Позвали Мавела и срочнейшим образом отправили его на почту. Да еще наказали ему, чтобы завтра утром к 11 часам была готова машина. «Теперь я нанесу ей визит», — сказала Энджел, — «и потребую объяснений. Однако было бы хорошо, чтобы вначале она получила письмо. Хотела бы я посмотреть, какое у нее будет лицо, когда она получит чек». «И все же лучше заснуть и забыть о плохом», — рассеянно сказала Нора. Вместо этого Энджел провела ночь без сна. К утру ее так и распирало от невысказанных речей. В 7 часов, одевшись в поеденную молью шиншилловую шубку, она проследовала в машину. «Только не опаздывай», — обеспокоенно сказала Нора, которая вышла ее проводить. «Не забудь, что на ланч приезжает мистер Финелли, и что он собирается писать статью об Эсме». «Не волнуйся. То, что я собираюсь ей сказать, не займет много времени». «А ты...» — Нора склонилась над окном машины.